Дорогие радиослушатели, сегодня мы празднуем первый день Троицы, или же День Пятидесятницы, День сошествия Святого Духа на землю. Это есть третьей личности Триединого Бога. Воспоминая это чудесное событие, которое привело в изумление находящихся в то время в Иерусалиме из разных народов, языков и наречий, я хочу говорить о возрождающей силе Духа Святого. В основании нашей беседы мы откроем книгу Деяний Святых Апостолов и прочитаем несколько стихов из второй главы. Читаем первых четыре стиха. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им возвещать». Дух Святой был в мире до Пятидесятницы. Его духовное действие в прежней диспенсации было такое же, как и в нынешней. Разница только та, что в следующем... Разница только в следующем. В первые диспенсации он сходил в известные времена, в известных местах, на определенные личности, обыкновенно великие. По исполнении своего дела он обратно возвращался в лоно Бога. Но во время Пятидесятницы Бог Дух Святой сошел, согласно обетованию Бога Сына, чтобы пребывать. Бог Сын не пребывает теперь здесь на земле, как во дни своей плоти, а Бог Дух Святой пребывает. В настоящей диспенсации он сходит на всякую плоть, и на рабов, и на рабынь моих в те дни изолью от Духа моего, и будут пророчествовать. Сознаем ли мы, христиане, это вполне? Вряд ли. Церковь Божья имеет только одного главу, самого Бога Сына. Она имеет только одного, иначе было бы не телом, а уродом. Также она имеет одного руководителя, Бога Духа Святого. Пока она следует его руководству, она восходит прекрасная, как луна светлая. Она светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами. Но как только она оставляет водительство Духа Святого, а подчиняется руководству человека, возникают различного рода затруднения. Влияние и сила Духа Святого в день Пятидесятницы были удивительны, сверхъестественные. Они весьма ясно проявились в Петре. Петр был обыкновенным человеком. Он был галилейским рыбаком. Было в нем многое достойное уважения, но было и немало недостатков. Он был горячим и неравноумеренным. Он не имел особенного образования. Был трусом, испугался еврейской служанки. Был неверным, уверял Господа в своей верности ему, а потом с клятвой и Божкой отказался от него. Но вот в день Пятидесятницы сила Духа Святого излилась на Петра и переродила его. Необразованный рыбак составил и произнес одну из величайших проповедей всех времен. Трус, испугавшийся служанки, предстал перед свирепой толпой и смело обвинял я в убийстве праведника. Как объяснить эту перемену? Бог Дух Святой переродил и освятил силы Петра, ума, так, что весь он изменился и утвердился. Но это не единственный случай. Со времени Пятидесятницы Дух Святой сходит на мужчин и женщин и своей сверхъестественной силой перерождает их характер и делает их полезными для служения Богу и ближним. Возрождающая сила Духа Святого действовала умилительно на сердца грешников. От проповеди Духа Святого, произнесенной Петром, сердца грешников умилились, и в тот день 3000 душ обратились к Богу. Они воззвали: «Что нам делать?» Ничто, помимо сверхъестественной силы Духа Святого, не может заставить грешников так взывать. И эта же сила может вдохновить, дать ответ. Петр отвечал моментально: «Исполни два условия, и получишь два дара. Сознай свои грехи и поверь в своего Спасителя, и получишь прощение грехов и дар Святого Духа». 3000 из многочисленных слушателей Петра сознали свои грехи и доверились Спасителю. Моментально они получили прощение грехов и дар Святого Духа. Дорогие радиослушатели, Бог исполнил свои обетования, послал Духа Святого на землю. Его миссия здесь, на земле, обличать грешников в грехах, возрождать их для новой жизни и приводить их к Иисусу Христу. Поэтому, дорогой друг, не противься голосу Духа Святого, когда Он тебя обличает во грехах, а послушайся Его голоса, покайся в своих грехах, прими Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Он тебя простит, спасет и через Духа Святого возродит тебя для вечной жизни. Аминь.